Глава 20. В подвале невыносимо накурено. Дым стелится пластами. Коптит фитиль в тарелочке. Раненые, ими забит весь подвал, просят воды, а воды нет. Приходится с Волги носить, а по дороге все распивают. Валега дает кусок хлеба и сала. Ем без всякого аппетита. Чумак приходит в разодранной тельняшке, растрепанный, садится на стол, на меня не смотрит, стягивает через голову тельняшку. На груди его, мускулистый и загорелый, синий орел с женщиной в когтях. Под левым соском сердце, проткнутое кинжалом, на плече череп и кости. Ниже локтя маленькая сквозная дырочка, почти без крови. Кость, по-видимому, цела, кисть работает. Маруся, санинструктор, румяная, толстощекая, с двумя завязанными сзади желтенькими косичками, перевязывает рану. Разведчики сегодня подбили два танка. Один чумак, другой тот самый угреватый разведчик, из-за которого у нас стычка произошла. Я спрашиваю чумака, почему он ни о чем не докладывает. А о чем докладывать? О сегодняшнем дне, о потерях. Существует в армии такой порядок — докладывать после боя. Чумак медленно поворачивается. Я не вижу его лица. Блестит потная, с глубокой ложбинкой вдоль позвоночника спина. День сами видали, солнечный. А потери? Ну какие же потери? Бескозырку потерял, вот и все. Будут еще вопросы? Будут. Только не здесь. Выйдем на минутку. А там пули. Убить может. Я проглатываю пилюлю и направляюсь к выходу. Он тоже. Прислонившись плечом к косяку двери, жует папиросу. Знаете что, товарищ лейтенант, давайте по-мирному. Не трогайте разведчиков. Ей-богу, лучше будет. Лучше или хуже? Другой вопрос. Сколько у вас людей? 24. Как было, так и осталось. А разведчиков советую. Танк кто подбил? А кто бы не подбил? Не все ли равно? Вы подбили? Ну, я. Не вы же. Расскажите, как вы его подбили. Ей-богу, спать охота. После войны о танках поговорим. Рекомендую вам запомнить, что я сейчас за комбата. А я откуда знаю? Вот я вам и говорю. Комбат Клишенцов. Кроме того, я подчиняюсь только командиру полка и начальнику разведки. Их сейчас нет. Поэтому вы подчиняться должны мне. Я заместитель командира полка по инженерной части. Чумак искоса смотрит на меня своим острым глазом. Вместо Цигейкина, что ли? Да, вместо Цигейкина. Пауза, плевок через губу. Что ж, мы с саперами обычно душа в душу. Надеюсь, что и впредь так будет. Надеюсь. А теперь расскажите о танках. Как фамилия того второго, который подбил? Корф. Рядовой? Рядовой. Это его первый танк? Нет, четвертый. Первые три у Косторной. Награжден? Нет. Почему? А хрен его знает почему. Материал подавали. Через час дадите мне новый материал. О нем. И о других тоже. Ясно? На этом разговор кончается. Идет он в самых сдержанных тонах. Разрешите идти, товарищ заместитель командира полка по инженерной части? Я ничего не отвечаю и спускаюсь вниз. Все тело ломит. Режет глаза, вероятно, от дыма. Страшно все-таки накурено. Составляю донесение. Рядом, положив голову на руки, спит фарбер. Он забежал на минутку за табаком и доложить о потерях. И так и заснул над раскрытым портсигаром с недокуренной цигаркой в руке. В углу кто-то тихо разговаривает, попыхивая папиросой. Доносятся только отдельные фразы. А у меня как раз заело. Каблуком пришлось отбивать. Потом у Павленко прошу патронов. А он лежит, уткнувшись лицом в землю. И серое что-то течет. Потом вдруг появляется Игорь. Стоит передо мной и смеется. И усики его не маленькие, черненькие, а как у того бронебойщика, залихватски закрученные у углов рта. Я спрашиваю, как он сюда попал. Он ничего не отвечает и только смеется. И на груди у него синий орел с женщиной в когтях, прямо на гимнастерке. И у орла прищуренные глаза, и он тоже смеется. Надо, чтобы он перестал смеяться. Надо сорвать его с гимнастерки. Я протягиваю руку, но меня кто-то держит за плечо. Держит и трясет. Лейтенант! А, лейтенант! Я открываю глаза. Небритое лицо, серые холодные глаза, прямой костистый нос, волосы зачесаны под пилотку, самое обыкновенное усталое лицо. Немного слишком холодные глаза. Проснись, лейтенант, волосы сожжешь. Тарелка с фитилем у самой моей головы невыносимо коптит. Что вам надо? Человек с серыми глазами снимает пилотку и кладет ее рядом на стол. Моя фамилия Абросимов. Я начальник штаба полка. Я встаю. Сидите. Переходит он вдруг на вы. Вы лейтенант Керженцев? Новый инженер вместо Цигейкина, так я понял из вашего донесения? Да. Он проводит рукой по лицу, по глазам, некоторое время не мигая смотрит на коптящий фитиль. Чувствуется, что он так же, как и мы, смертельно устал. Я докладываю обстановку. Он слушает внимательно, не перебивая, ковыряя ногтем доску стола. «Петрова, говорите, значит, убила?» «Да, снайпер должно быть. Прямо в лоб». «Так-с». Нижними зубами он покусывает верхнюю губу. «Потери вообще довольно значительные. Убитых 25, раненых около полусотни. Один пулемет вышел из строя, осколком ствол перебило. А соседи кто? Слева второй батальон нашего же полка, справа же. Я задумываюсь. Фарбер мне говорил, но у меня выпало из памяти. Справа 45-й, товарищ капитан, вставляет Чумак. Он стоит тут же рядом, засунув руки в карманы. От них представитель приходил. Мы с ним стык уточняли. 45-й, задумчиво говорит Абросимов и встает. Застегивает телогрейку. Ну что ж, Керженцев, пройдемся по обороне, а потом... Потом придется тебе батальон принимать. Он пристально, точно оценивая, смотрит на меня. Застегивает пуговицы. Они большие и никак не пролезают в петли. Клишенцова комбата убила бомбой, прямое попадание. Придется временно покомандовать батальоном. Ничего не поделаешь. И, повернувшись в сторону Чумака, химику ногу оторвало. На ту сторону повезли. Ну, пошли, инженер, или комбат, вернее. Только когда мы выходим, я замечаю, что в углу копошатся связисты, двое, с желтенькими, вырезанными из консервной банки звездочками на пилотках. Поднимаемся наверх. У входа часовой. Я его уже знаю. Его фамилия Калабин. У него большое родимое пятно на щеке. Хороший стрелок. На моих глазах четверых убил. Он из-под Костромы. И дома у него жена ожидает ребенка. На дворе прохладно. Я вдыхаю полной грудью свежий ночной воздух. Небо чистое и звездное. Большая медведица над Мамаевым курганом, косая и яркая. Где-то над головой, однообразно, как мотоцикл, тарахтит кукурузник. Точно на месте топчется. Присмотревшись, различаю силуэт. Он летит к Мамаеву кургану. Справа, вероятно, над Красным Октябрем, висят ракеты, около десятка, осыпающиеся золотым дождем искр. Стрельбы никакой. Тишина. Идем по траншее. Закутанные в шинели фигуры, винтовки на брустверах. Кукурузник бомбит уже где-то за Мамаевым курганом. Видны вспышки. Щупают небо немецкие прожекторы. Подбитые танки, три штуки все-таки подожгли за день, все еще горят, и противный едкий дым стелится над нашими окопами. Ветер в нашу сторону. Я прощаюсь с капитаном на самом нашем левом фланге у пробоины в стене. Дальше идет второй батальон. Ну смотри, комбат, не подкачай. Завтра опять сабантуй, а патронов пришлем. И к утру уже пушки будут, с ними все-таки веселей. И уходит вместе со своим связным в сторону полуразрушенного корпуса. Там, кажется, КП соседа. Некоторое время видно еще, как они перепрыгивают через железо, потом скрываются. Прислонившись к брустверу, смотрю в сторону немцев. Там тихо и темно. В одном только месте что-то вроде огонька. Вспыхивает и гаснет. Неосторожный наблюдатель, должно быть, курит. А может, так, тлеет что-нибудь. Да чего тихо. А завтра опять сабантуй. Самолеты, крик, трескотня. Сегодня сдержали все-таки. Только в одном месте потеснили нас немцы. У Фарбера, на самом правом фланге, метров на 40. Придется перекинуть туда горбоносого лейтенанта с его взводом. Рамов, что ли, его фамилия? Боевой такой парень. Мне он сегодня понравился. А часиков 3 контратакуем. Я иду в подвал. У будки уже другой часовой. Маленький, волочащийся по земле плащ палатки. Я его не знаю. Бронятся в телефон связисты. «Мрамор, я гранит. Как слышишь?» «Мрамор, мрамор!» Сукин сын опять прикуривать пошел. «Мрамор! Мрамор ядрит твою бабушку!» Желтеет солома в углу. В Олега, конечно, позаботился. «Завалюсь сейчас. 2 часа. Целых 2 часа буду спать, как убитый. В 2 разбудишь, Валега, в 3:15. Ответа не слышу. Уткнувшись в чей-то мягкий, теплый, пахнущий потом живот, я уже сплю.